плавают кверху дном, и две жизни параллельных спорят во мне одном. Ты все знаешь, как большая энциклопедия. Объясни мне, что же хочет это второе я. Я выбираю себя, не попадаю я. Выбираю ее и пропадаю. Yes.